Интерлюдия четвертая. Сегодня заговорщики впервые не скрывались и провели расширенную встречу. Император отбыл в Гатчину, свет бурлил, ожидая тела Суворова, которого решено было похоронить в Александро-Невской лавре. Хотя никто не собирался объявлять траур, и дворяне продолжали жить своей обычной жизнью. Летом интенсивность различных мероприятий снижалась, но это не причина для барона фон Палена отказаться от празднования своего дня рождения. Именинник выглядел моложе своих 55. Он был строен и двигался очень плавно, явно не пренебрегая занятиями со шпагой. Петр Алексеевич встретил всех гостей, перекинулся фразами с нужными людьми, лихо оттанцевал чуть ли не половину бальной программы и незаметно удалился в кабинет, где его уже ждали гости. Панин, как всегда, был высокомерен и заносчив. Даже здесь он пытался показать присутствующим свое независимое положение и стоял в одиночестве около окна. Его тонкие губы скривила презрительная усмешка, а тонкие нервные пальцы периодически тихо барабанили по подоконнику. Недавно император изъявил ему высочайшее недовольство, что грозило скорой отставкой с последующей опалой. Поэтому он везде чуял насмешки со стороны более удачливых вельмож. В отличие от графа, Платон Зубов с сестрой были абсолютно спокойны, тихо шептались о чем-то своем и, казалось, не обращали внимания на окружающих. Ольга, как всегда, блистала своей красотой и смущала часть заговорщиков весьма откровенным нарядом. Платон был одет попроще и смотрелся просто декорацией на фоне сестры. Опальный адмирал Дерибас сидел рядом с бывшим фаворитом Екатерины и своим покровителем, явно испытывая неловкость. Он первый раз видел всех заговорщиков вместе и до сих пор не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Если бы не очередная опала от непостоянного императора, то он бы отказался от подобной авантюры. Его постоянно мучили мысли о неправильности происходящего и коробило, что придется нарушить присягу русскому монарху. Были еще причины для волнений, о которых он даже думать боялся. Испанец периодически крутил орден Иоанна Иерусалимского, которым его недавно наградил Павел, и вообще был изрядно напряжен. Отдельно держались командиры гвардейских полков, которые усиленно налегали на вино и закуски, стоявшие на изящном столике. Одетые в парадные мундиры и обвешанные орденами, сегодня они произвели сильнейшее впечатление на женскую часть публики. Некоторые уже договорились о приятном времяпрепровождении по окончании торжества, хотя офицеры старались сдерживаться, но периодически громко смеялись и были полностью погружены в какие-то свои дела. Заводилой был командующий кавалергардским полком Уваров, который рассказывал о своей очередной постельной победе к вящему удовольствию коллег. Около второго окна тихо беседовал Муравьев-апостол, наверное, самый идейный участник заговора, и бывший командир Изюмского полка генерал Беннингсен. Примечание. Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. Годы жизни. 1762-1851. Русский писатель, дипломат из рода Муравьевых, принявший двойную фамилию Муравьев-Апостол. Посланник в Гамбурге и Мадриде. Сенатор. Владелец дома на Старой Басманной, отец трех декабристов. Барон граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен. Годы жизни 1745-1826. Генерал от кавалерии на русской службе, который прославился в качестве командующего русской армии в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона. Конец примечания. Оба масона сейчас находились в опале и были крайне злы на императора. Они обсуждали дела и перспективы своей ложи, так как оба приобщились к масонству в Гамбурге. Гвардейцы радостными возгласами приветствовали вошедшего хозяина особняка. Как грамотный дипломат, он подошел к веселой компании, выслушал очередное поздравление и выпил бокал вина. С гвардией надо дружить, и от нее в предстоящих событиях зависит очень много. Всех участников этой тайной вечери он уже видел, поэтому сел в кресло и без перехода приступил к делу. «Господа, думаю, не нужно рассказывать, для чего мы сегодня собрались». Голос столичного генерал-губернатора был звонок с некоторыми долями веселья. «Тело великого русского воина прибывает в Санкт-Петербург через 3-4 дня». Император демонстративно устранился от организации траурных мероприятий и отбыл в Гатчину, обещав посетить только сами похороны. При этом требует постоянно держать его в курсе дела, присылает в день по 3 письма с противоречащими друг другу инструкциями. Мои люди уже сбились с ног в попытках выполнить все пожелания Его Величества. Думаю, это последняя капля, которая должна перевесить общественное мнение на нашу сторону. «Это все хорошо, граф», — с едкой улыбкой произнес Панин. «Общество и гвардия на нашей стороне. Кроме, конечно, всякой сволочи, лижущей Павлу пятки. Но что думает на этот счет наследник?» «Верное замечание», — хозяин кабинета улыбнулся в ответ. «Намедни разговаривал с Александром Павловичем. Некоторым из вас известен его скрытный характер, но в этот раз ему было не до лицедейства. Перед отъездом император имел беседу с сыном, и она закончилась жутким скандалом. Мне с трудом удалось уговорить Его Величество не арестовывать наследника. А еще Павел вознамерился лишить старшего сына права на престол. Суть беседы была передана Александру, и мне кажется, он сильно напуган. Положительного ответа я не получил, но мешать нам он точно не будет». Присутствующие заметно расслабились, так как заговор под покровительством наследника престола сразу принимает иные формы и не будет считаться обычным мятежом. Общее благодушие нарушил голос Жеребцовой. «Граф, а что вы собираетесь делать с новгородским ублюдком? Неужели кто-то думает, что Константин оставит наши действия без ответа?» «Ольга Александровна, неужели вы такого низкого мнения о нашей гвардии?» Уваров чуть ли не выпятил грудь вперед. «Его хваленые головорезы всего лишь кучка бывших крестьян, научившихся махать штыками. Да мои кавалергарды забьют их ножнами, не вынимая свои шпаги. Или просто затопчем и отхлестаем нагайками это быдло. Поверьте, этот мерзкий уродец многим перешел дорожку, и никто не будет с ним церемониться. Думаю, не нужно оскорблять особую императорской фамилии», — отозвался командир преображенцев Талызин. «Мы должны свергнуть гнусного человечишку, который по ошибке оказался на русском престоле. Но никто не покушается на правящую династию, и тем более на монархию. У нас достаточно верных людей в гвардии, которые способны противостоять любому противнику, Ольга Александровна. Надо также учитывать, что весомая часть офицеров, если не на нашей стороне, то является сочувствующими». «Я рада, если это так». Жеребцова обворожительно улыбнулась гвардейцам и немного наклонилась, еще более обнажая внушительную грудь, заставив некоторых из них судорожно вздохнуть. «Но почему молчит наш уважаемый адмирал? Осип Михайлович, вы сегодня просто не похожи на себя». Как она это делает, никто не понимал, но именно Ольга плавно перехватила у фон Палена инициативу. И никто не думал ей перечить, воспринимая это как должное. «Меня смущает Чичагов», — сразу отозвался Дерибас. На мои прозрачные намеки он не ответил, свернул беседу и выставил меня за дверь. Его отец и адмирал Голенищев-Кутузов отказались разговаривать. Первый сослался на занятость, а второй вроде бы отбыл на воды для поправки здоровья. Не нравится мне их поведение. Складывается впечатление, что они в курсе наших планов или играют свою партию. «Да, а про моряков мы совсем забыли», — отозвался Панин. «С другой стороны, реальных наземных сил у флота нет. И не будет же командующий устраивать бомбардировку столицы. Получит приказ от нового императора и быстро принесет присягу. А далее вы, господин адмирал, наведете порядок во флоте, одновременно избавившись от излишне независимых чичаговых и прочих выскочек». «Я не был бы так самонадеян», — ответил испанец. «Корпус морской пехоты показал свою эффективность при штурме Корфу, Мальты, Минорки. На Балтике он только формируется, но это реальная сила, состоящая из обученных солдат. Пусть их численность равна батальону, но есть еще экипажи. Надо учитывать вероятность участия моряков в противодействии нашим планам. Но вы верно заметили, что обстреливать город просто безумие». «Значит, нам надо в срочном порядке найти сочувствующих во флоте и узнать о планах Чичагова», — нарушила молчание Ольга. Какие же они все трусы! Внутренне интриганку аж передернуло. При первых новостях о предстоящих трудностях впали в ступор. И эти люди собираются реформировать Россию? «Мы возьмем на себя разработку позиции по противодействию высадке десанта, коли он случится», — ответил ранее молчавший Депрерадович, в отличие от большинства гвардейцев, бывший боевым офицером. «Господин адмирал нам поможет. Его опыт в этом деле будет крайне важен. Когда намечается сама акция?» Мучивший всех вопрос опять заставил замолчать присутствующих заговорщиков. «Сразу после похорон генералиссимуса. Чего тянуть?» — скривился в очередной презрительной ухмылке Панин. «Слухи, порочащие императора, постоянно распространяются нашими людьми. Но я более чем уверен, что он совершит очередную глупость и окончательно отвратит от себя офицерский корпус. Обращать внимание на всяких сенаторов и прочих штатских нет смысла. Я постараюсь убедить Павла остаться в столице под видом срочных дел. А далее уже ваш ход, господа. Не мне вас учить, что в этот день караулы должны состоять из наших людей. А зимний вы уж сами захватите как-нибудь». Гвардейцы мрачно слушали язвительного вице-канцлера, но не спорили. Неприятный характер графа был известен всем. Но пока было не время для выяснения отношений. Почуяв возросшее напряжение, в разговор вмешался фон Пален. «Решено. Примерная дата начала акции — через 3-4 дня после похорон Суворова. Гвардия разрабатывает диспозицию противодействия морякам и решает вопрос с охраной Зимнего. Я постараюсь еще раз переговорить с наследником и получить более конкретный ответ». Через некоторое время кабинет опустел, и в нем остались только хозяин особняка и Жеребцова с Зубовым. Фон Пален прекратил изображать добренького дяденьку и весьма жестко обратился к Ольге. «У нас были определенные договоренности с одним господином о финансовой поддержке. Обещания розданы, но далее потребуются деньги для поощрения и вознаграждения участников. Чего греха таить, но многие гвардейцы согласились присоединиться к нам, дабы поправить свое пошатнувшееся состояние. Денег я пока не видел, что может принести определенные трудности в ближайшее время. Кто-то проговорится, иной подумает, что его обманули, и далее события понесутся, как снежный ком». «Это что же за гвардия такая, которая готова променять свою честь на презренный металл?» — ощерилась в ответ Жеребцова. — «Да не беспокойтесь, не беспокойтесь, Петр Алексеевич. Нужная сумма доставлена в столицу и будет передана вам после окончания дела. Это более разумно, так как сорящие золотом по кабакам гвардейцы могут насторожить людей Павла. Вспомните, в нашей истории уже была такая ситуация при свержении Иоанна Антоновича. Поэтому пусть ваши люди поумерят свои аппетиты и немного попостятся. Глупо сорвать так долго готовящийся план из-за каких-то пьяниц и балаболов. Немного позже уже в карете Ольга начала разговор с промолчавшим всю встречу братом. «Платон, меня не покидает чувство, что мы где-то просчитались. И более всего я склонна думать, что оба графа излишне легкомысленно относятся к Константину. Он уже не раз удивлял публику, в том числе своими военными подвигами. Ни на миг не поверю, что он находится в неведении. У него достаточно сторонников среди молодых офицеров. Кто-то может проболтаться и предупредить царевича». «Сестра, признайся, что ты просто влюбилась в этого мальчишку», — хохотнул некогда всесильный фаворит. «Среди сторонников Константина в основном простые армейские офицеры. Гвардия сильно недолюбливает этого хама. Так что твои переживания бессмысленны. Даже если он притащит в столицу своего ручного генерала и выборгский полк, то все будет напрасно. На троне уже будет сидеть его брат, с которым Константин воевать не станет. А если его больную голову посетят глупые мысли, то для этого есть несколько гвардейских полков и уютный каземат в Шлиссельбурге. Можно также посадить его в Петропавловскую крепость, благо ему не привыкать». Зубов не выдержал и громко заржал над незамысловатой шуткой. Даже хмурая Ольга улыбнулась и почувствовала, что напряжение постепенно уходит. «А вот по морякам я бы точно не был так обеспечен. Чичагов весьма не глуп себе на уме и располагает огромными ресурсами. Главное — даже не противодействовать десанту, а вовремя привлечь на свою сторону Александра и получить от него необходимые гарантии. Если адмирал поймет, что наследник престола на нашей стороне, то никакого противодействия не будет. Или лучше заранее захватить самого адмирала и его ближайшее окружение. Надо будет подкинуть эту мыслишку нашим бравым гвардейцам». Тонкие пальчики сжались на запястье брата. В темноте не было видно лица Жеребцовой, но знающие ее люди сразу бы поняли, что она сильно нервничает. «Мне очень хочется верить твоим словам, братик, но все равно я не успокоюсь, пока все не завершится нашим успехом. Я просила Чарльза выделить людей и послать их в Новгород, дабы навсегда решить проблему Константина. Но он просто пришел в бешенство, укоряя меня, что уже потерял целый отряд надежных исполнителей». Платон нежно погладил руку Ольги. «Витвард прав. В случае неудачи мы насторожим этого уродца, и тогда он может помешать. Поэтому ждем, а потом решим, что с ним делать. Думаю, назначение его иркутским губернатором — самый лучший выход. Ему же нравится жить в дыре, на вроде Новгорода. Вот пусть и новые рубежи осваивает». Платон опять заливисто рассмеялся.